вашем спутнике оружие сразу было бы заметно. Я знаю плащи, подобные этому, у них очень маленькие внутренние карманы, и оружие там вместе с рукой не поместится». Первый незнакомец улыбнулся и, обернувшись, кивнул спутнику, который угрюмо и недоверчиво смотрел на Дронго. Оба гостя, сняв плащи, прошли в комнату. «Садитесь», — пригласил Дронго, показывая на диван, и сам устроился в любимом кресле. «Надеюсь, вас привели очень серьезные дела, если вы приехали сюда из Литвы. Вернее, сделали крюк через Стокгольм. У меня еще один вопрос». На этот раз молчание нарушил второй. У него был более жесткий голос. «С чего вы взяли, что мы не хотим выдавать цели нашего визита?» «Достаточно посмотреть на вашего спутника, чтобы все понять», — улыбнулся Дронго. «Я очень рассчитываю, что вы приехали сюда не для того, чтобы я устраивал показательные номера по наблюдательности. В этом есть нечто неприличное, как будто я заранее рекламирую свой товар». На этот раз улыбнулись оба гостя. «Что вы пьете?» — спросил Дронго. «У меня есть прекрасное грузинское вино. Надеюсь, вы не откажетесь от столь приятного напитка». Гости одновременно покачали головами, и он отправился за бутылкой и стаканами. Лишь когда вино было откупорено и пригублено, он предложил гостям: «Теперь можете рассказывать, что привело вас сюда». Незнакомцы снова переглянулись. «У нас важное дело», — сказал первый гость. «Очень важное». «И конфиденциальное», — добавил второй. «О нем никто не должен знать. Вернее, никто не должен знать о нашем разговоре». «Надеюсь, вы уже слышали о моей репутации аналитика. Я не раскрываю секретов своих заказчиков», — пожал плечами Дронго. «И совсем не обязательно, чтобы я дал согласие помогать вам. Иногда я просто отказываю, если считаю, что это не мое дело. Иногда соглашаюсь. Но при любом варианте наш разговор останется тайной. Если, конечно, вы сами не захотите его разглашать». «От чего зависит ваше желание сотрудничать с клиентами?» — быстро уточнил второй. «Клиенты бывают у парикмахеров или проституток», — засмеялся Дронго. «У меня бывают друзья, гости или заказчики. Это зависит от многих факторов. И от того, как я буду к вам относиться, и от степени сложности самого дела. Я не помогаю в нечистоплотных делах, даже за очень большие деньги, считая, что совесть — категория нетоварная. Во всех остальных случаях пытаюсь понять, зачем и почему я должен помогать в том или ином вопросе. «Мы хотели бы с вами работать», — нерешительно сказал первый гость, — «и заранее согласны на все ваши условия в смысле материального обеспечения. Я имею в виду гонорар». «Я пока не знаю сути дела», — сухо сказал Дронго. «А вы не знаете суммы моих гонораров. Поэтому о деньгах поговорим в самом конце. Изложите подробно, почему вы проделали такой долгий путь, чтобы встретиться со мной». Первый взглянул на второго и осторожно вздохнул. Снова отпил вино и лишь затем сказал: «Вы были связаны с сотрудниками прежнего КГБ СССР». «Это вопрос или утверждение?» — поинтересовался Дронго. «Если вопрос, то отвечу, что связан никогда не был. Я с ними работал, и достаточно долго. Если утверждение, то это неправда. Я работал с ними, но не на них и не для них. Это немного разные вещи, вы не находите?»